Глава пятая. Едва Григорий растворился в тени, я заметил, что солнце уже касается макушек деревьев. День подходил к концу. Я переступил порог дома. За мной скользнула серебристая тень актрисы. А красавчик соскочил с плеча и стрелой метнулся к Ольге. Она сидела за столом, перебирая какие-то бумажки. На лице читалась усталость не только от сегодняшнего дня, но от всех этих лет борьбы. Когда красавчик забрался к ней на колени, она машинально погладила его белую шерстку, но взгляд остался мрачным. Актриса подошла к матери и тихо урчала, потираясь о ее ногу. Ольга удивленно посмотрела на рысь, затем осторожно протянула руку. Серебристая хищница позволила себя погладить, и на лице матери мелькнула слабая улыбка. «Красивая какая!» – прошептала она. «И умная. Чувствует, наверное». Ольга подняла голову и посмотрела на меня. Улыбка тут же исчезла, сменившись напряженным выражением. «Сынок, ну как? Что-то вышло?» «С одной стороны, да, с другой — нет». Я сел рядом с ней, чувствуя усталость. Рассказал ей о встрече в беседке старосты, как представители барона увидели рысь, как Ефим был вынужден признать, что хворь, возможно, отступила, о том, что у меня остался один вариант — продать зверя. Ольга слушала внимательно, но в ее глазах горела не столько надежда, сколько гнев. «Значит, ты здоров?» «Так он сказал». Она сжала кулаки, и я увидел, как побелели ее костяшки. «Макс, этот... эта гнида изгнал тебя по своему желанию?» Голос ее дрожал от ярости. «Он знал! Знал, что ты здоров, и все равно...» «Успокойся». Я накрыл ее руку своей. «Понимаю. Но сейчас нужно думать о том, что делать дальше». «Что делать?» Ольга резко встала, опрокинув стол. Красавчик испуганно метнулся в сторону. «Я продала все. Всех отцовских питомцев, инструменты. Да чтоб меня!» Актриса тревожно заурчала, чувствуя накал эмоций. «Послушай». Я встал и обнял ее за плечи. «Я понимаю. Но злость не поможет решить проблему с долгом». «Чертов долг!» Ольга вырвалась из моих объятий, но голос ее дрогнул. «Как же так?» Она опустилась на стул, и я увидел, как ее плечи затряслись. Но слез не было. Только сжатые кулаки. «Если меня заберут...» — сказала она тихо, но твердо. «Ты мне пообещай одно». «Послушай, пообещай!» Ее глаза встретились с моими, и в них пылал холодный огонь. «Если этот мерзавец разрушит нашу семью, ты не оставишь это просто так». Что-то горячее поднялось в моей груди. Материнская боль, переплетенная с яростью за несправедливость. «Обещаю», — хрипло ответил я. «Но я не допущу этого. Барут что-то говорил?» Ольга села обратно. Ее плечи поникли. «Ушел куда-то быстро. Сразу после того, как ты ушел. Сказал, что скоро вернется. Лицо было озабоченное. Господи!» Она обессиленно откинулась на спинку стула. «Что же теперь? Меня правда арестуют?» Я посмотрел на ее уставшее лицо, на руки, покрытые мозолями от тяжелой работы. Эта женщина 4 года тянула семью одна, пока я лежал больной. Пахала в полях с утра до ночи, лишь бы прокормить нас. «Слушай, а торговец Тимофей, он писал, что постарается, и все». Вздохнула она. «А Ирма где?» Спросил я. Ушла в лес с утра. Ольга покачала головой. Заказ важный у нее. Собрать редкие травы для богатой семьи из соседней деревни. Сказала, что утром придет. А что, если мы просто уйдем? Прямо сейчас, на пару дней. Я продам реагенту Ганнесу чуть позже, заплачу этот долг, и все. Ольга замерла. «Максим, ты не понимаешь? Этот золотой, он ведь копился годами». «Что ты имеешь в виду?» «Это не простой налог, сын. Это долг, который накапливался все эти годы, пока ты болел. Лечение, лекарства, отсрочки оплаты. Все это записывалось, пересчитывалось, оплачивалось». «То есть?» «Даже если ты заплатишь деньги через пару дней, ничего не изменится. По закону, если долг такой давности не выплачивается в срок, должник обязан отработать всю сумму на каторге. И при этом долг все равно остается за ним. Его нужно выплатить дополнительно. Понимаешь? Я должна и отработать, и заплатить». Я молчал, переваривая информацию. Потом вдруг выпрямился. «Тогда бежим». Слова сорвались с губ, прежде чем я успел их обдумать. В голове мелькнула дикая картинка. Мы с матерью, рюкзаки за спинами, идем по лесной тропе, прочь от этой проклятой деревни. «Что?» Ольга резко обернулась, стол заскрипел под ней. В ее глазах вспыхнуло не просто возмущение. Настоящий ужас. «О чем ты вообще говоришь?» «Да просто...» Я замялся, видя ее реакцию, но упрямо продолжил. «Бросить эту деревню к черту и уехать. Начать новую жизнь где-то далеко. У меня есть способности зверолова, смогу прокормить нас». «Ты хочешь погубить меня, что ли?» Она снова вскочила с места так резко, что красавчик испуганно метнулся в сторону, словно ее ужалили раскаленным железом. Лицо побелело, губы затряслись. Я даже не ожидал такой бурной реакции. «Как это — погубить?» Я растерянно моргнул. «Наоборот, переживаю за тебя. Мы просто...» «Сынок!» Голос ее дрожал от гнева и отчаяния, чуть ли не срываясь на крик. «Отработать долг — это просто время. Тяжелое, но пройдет. Я выживу, вернусь домой. А если бежать от королевских долгов?» Она медленно провела дрожащей ладонью по горлу. Этот жест был красноречивее любых слов. «Измена, смертный приговор, охота по всему королевству. Нет места, где можно спрятаться». Ее глаза наполнились слезами ярости. «Вот такого умника я воспитала. Хочешь обречь меня на жизнь вечной беглянки? Хочешь, чтобы твою мать поймали и казнили на площади?» Ольга отвернулась к окну. Я видел, как она сжимает кулаки, пытаясь совладать с эмоциями. «Проклятье! Откуда я мог знать?» «Господи, прости меня, не подумал». Похоже, в этом мире долги перед короной ставились превыше всего. Неуплата — серьезное преступление, а бегство от нее — государственная измена. Оно, может, и логично, учитывая ситуацию с расколом, с тем, что человечеству приходится выживать. Но я не знал этих законов. Подошел к Ольге, ее плечи все еще вздрагивали. Осторожно обнял сзади, чувствуя, как напряжены ее мышцы. «Прости, сынок, просто паника взяла свое». Ее руки накрыли мои, и я почувствовал, как холодны ее пальцы. Ольга медленно повернулась в моих объятиях и крепко прижалась ко мне, словно боялась, что я сейчас исчезну. «Максим», — прошептала она мне в грудь, — «если мы сбежим, нас обоих казнят». Я крепче обнял ее, вдыхая уже знакомый запах ее волос, травы, мыла и чего-то неуловимо родного. За стеклом медленно сгущались сумерки, окрашивая небо в тревожные оттенки красного. Время утекало, как песок сквозь пальцы. «Рысь!» Мать отпрянула и посмотрела мне в глаза. «Ты же продашь ее?» Вопрос, которого я боялся больше всего. «Это очень тяжело, но ради тебя, конечно. За нее предлагают ровно столько, сколько нужно для долга». «Тогда что мы обсуждаем?» В голосе Ольги зазвучала сталь. «Продавай немедленно!» «Черт!» — выдохнул я. И она увидела боль в моих глазах. «Это не так просто. Поэтому я оттягивал этот момент. Думал, что найду другое решение. Но уже нет времени. Ничего не получилось. Скоро придет Кирилл, покупатель. Продам ему. А не придет, есть еще варианты. Но все они мутные какие-то. Чувствую, что что-то не так». Актриса настороженно следила за нашим разговором. «Максим, я прожила достаточно, чтобы понимать. Все можно заработать заново. Деньги, репутацию, даже питомцев. Не переживай». Я тяжело опустился на лавку рядом с матерью, чувствуя, как последние моральные силы покидают меня. Актриса подошла и положила морду мне на колено. Ее серебристые глаза смотрели с грустью. «Есть кое-что, что ты должна знать», — сказала я тихо. «О рысях». Ольга подняла голову. «О каких рысях?» Я медленно потянулся к потоковому ядру, ощущая присутствие режиссера. Брат откликнулся мгновенно, и я позволил ему материализоваться. Воздух рядом со мной замерцал серебристыми искрами, и через мгновение в комнате появилась вторая рысь. Мать ахнула, отшатнувшись. «Духовный зверь? Уже? Стой! Их двое?» Режиссер окинул комнату царственным взглядом, затем посмотрел на Ольгу сверху вниз, словно оценивая. В его позе читалось благородное высокомерие. «Двое», — подтвердил я, поглаживая актрису. «Брат и сестра, близнецы. Они всю жизнь были вместе, охотились парой, защищали друг друга». Режиссер подошел к своей сестре и нежно коснулся ее морды носом. Актриса тихо заурчала в ответ. Между ними была глубокая неразрывная связь, которую я чувствовал. «И ты их разлучишь?» Голос матери дрогнул. Я сжал кулаки. «Понимаешь, когда поймал брата, самка сдалась только потому, что не хотела оставаться одна. А он...» Я посмотрел на режиссера, который смотрел на меня с плохо скрываемой тоской. Он понимал, о чем идет речь. Принял меня как вожака только после того, как я понял, я не причиню вреда его сестре. Они доверились мне, а теперь я должен предать это доверие ради денег. Это невозможно принять, хоть головой и понимаю. Ольга молчала, глядя на рысей. Режиссер величественно прошелся по комнате. Его движения выражали сдерживаемую ярость. Он был готов сражаться, готов умереть, но не готов смириться с тем, что его владелец может смениться. «Боже мой», — прошептала мать, — «точь в точь, как твой отец». Я удивленно посмотрел на нее. «Что ты имеешь в виду?» Саша всегда говорил, что звери понимают намного больше, чем мы думаем. Ольга смотрела на рысей, и в ее глазах светилась грустная нежность. Особенно те, кто привязан друг к другу. Он никогда бы не предал такое доверие зверя. Она потянула руку к режиссеру, тот настороженно принюхался, затем позволил ей коснуться своей головы. Мать посмотрела мне в глаза. «Я понимаю, как тебе тяжело. Но, сынок, иногда приходится делать болезненный выбор. И наша семья тоже важна». Режиссер прислал мне через связь образы. Он и актриса, бегущие по лесу, охотящиеся вместе, спящие бок о бок. а потом картинку клетки, одиночества и тоски. Его ярость была холодной и отчаянной. «Знаю», — прошептал я ему. «Знаю». Морда брата легла мне на колени. Я сжал кулаки, чувствуя, как в груди сдавливает что-то тяжелое. Актриса тоже подошла и прижалась к моей ноге, словно пытаясь поддержать. «Просто хотелось бы найти другой выход», — выдавил я. «Ефим выиграл, а мне остается только подчиниться. Бред! Какой еще выход?» Ольга ударила кулаком по столу. «Он перекрыл тебе все пути!» Она опустилась на стул, внезапно постарев лет на 10. Я понимал ее страх, и мой выбор был очевиден. Придется продать обеих, хотя бы не разлучу друг с другом. Она кивнула и снова принялась за бумаги, но руки ее дрожали. Красавчик осторожно вернулся к ней на колени. «В ядро!» — резко скомандовал режиссеру, когда во дворе послышались тяжелые и уверенные шаги человека, который пришел по делу. Стук в дверь простучал, как приговор. «Макс!» — раздался знакомый голос. «Это Кирилл. Ты дома?» Но точно ли я рассмотрел все варианты? Пожалуй, остался еще один. Тот, который я откладывал на самый крайний случай. Взглянул на мать. Она сидела прямо, сжав губы. «Актриса», — тихо сказал я, — «останься тут». «Что ты удумал?» — сполошилась Ольга, но я жестом остановил ее. «Сделаю то, что нужно». Хищница неохотно отошла к очагу, но продолжала следить за мной напряженным взглядом. Красавчик спрыгнул с колени матери и устроился рядом с рысью, а она лизнула его и посмотрела на меня с такой глубиной, что я прикусил губу. Поэтому побыстрее открыл дверь и вышел во двор. Кирилл стоял у ворот. В вечернем свете его зеленые татуировки тускло поблескивали, а лицо казалось суровым и решительным. «Ну что, юноша?» — сказал он. «Надумал продавать?» «Зависит от условий», — ответил, стараясь сохранить спокойный тон. «Я уже все для себя решил, просто не мог понять, что грызет меня изнутри этой холодной тревогой. Хотелось узнать, в чем конкретно подвох. Где ловушка?» «Условия простые», — Кирилл шагнул ближе. «Один золотой, как и говорил. Деньги у меня с собой». Он похлопал по кожаному мешочку на поясе, который мелодично звякнул монетами. «А если я захочу выкупить ее обратно?» — спросил я. «Скажем, через месяц или два?» Кирилл нахмурился, словно такая мысль ему и в голову не приходила. «Выкупить?» — переспросил он. «Зачем тебе это? Продал, значит, больше не твое. Так дела не ведутся». «Мне просто интересно», — настоял я. «Чисто теоретически». Мастер помолчал, явно обдумывая ответ. «Теоретически», — протянул он. «Можно было бы обсудить за подходящую цену, конечно. Скажем, золотых 5». «5 золотых». «Понятно», — кивнул я, сжав кулаки. «Значит, продаю за золотой, а выкупаю за 5. Хороша сделочка». «Сделочка? Ты не понял». Кирилл рассмеялся. «Парень, плати мне прямо сейчас 5 золотых, и сможешь выкупить. Считай гарантией, что я не перепродам ее». «Чего?» — я опешил. «Ты платишь мне золотой за рысь, а я тебе 5 сразу же?» Он сделал шаг еще вперед, и его голос стал жестче. «Слушай, времени у меня немного. Либо соглашайся, либо ищи других покупателей. Только сомневаюсь, что найдешь за такую цену. Мне уезжать пора». Я молча смотрел на него, чувствуя, как внутри поднимается холодная ярость. Уж очень давит, чтобы купить питомца. Закатное солнце окрасило лицо Кирилла в кровавые тона, и что-то в его профиле показалось знакомым, словно щелчок в памяти. И вдруг всплыла картинка из той ночи, когда сборщик налогов впервые пришел к нам. Темные силуэты на тропе, приглушенные голоса, осторожные движения людей, которые не хотели быть замеченными. Лица тогда различить было трудно. Ночь, да и времени разглядывать не было. Но теперь, при свете заката, я узнал Кирилла. Тот же наклон головы, те же широкие плечи, та же манера стоять, слегка подавшись вперед. И Василия тоже. Оба стояли рядом с Ефимом в ту ночь, когда планировалась эта долговая ловушка. Значит, вся эта история с независимыми покупателями была спектаклем с самого начала. Продуманной операцией, где каждый знал свою роль. Картина сложилась окончательно. Ефим не просто перекрыл мне все пути. Он создал иллюзию выбора. Дал мне поверить, что у меня есть покупатели, что рынок диктует цену, что я сам принимаю решение. А на самом деле все нити вел он. Он слишком сильно старается купить рысь и даже не знает, что их две. Тут точно дело нечисто. Внутри что-то щелкнуло, будто последняя нить, которая еще удерживала меня, лопнула с тихим звоном. «Старик, ты решил натравить на меня своих шакалов?» В груди разгорался жар, который я узнавал еще по прошлой жизни. Холодная, выжигающая всю ярость. Та самая ярость, которая заставляла меня безжалостно добивать диких зверей, не оставляя им ни единого шанса. Ефим думает, что загнал меня в ловушку, создал иллюзию выбора. Все, с меня хватит. «Знаешь что, мужик?» — сказал я тихо, но отчетливо, чувствуя, как каждое слово пропитывается угрозой. «Катись нахрен!» Мастер моргнул, словно не поверил своим ушам. Его лицо на мгновение застыло в удивлении. Видимо, он ожидал покорности от загнанного в угол юнца. «Что ты сказал?» «Проваливай к чертям собачьим», — повторил я громче. «И передай Ефиму, что его план провалился. Рысь не продаю». Воздух между нами словно наэлектризовался. Кирилл стоял, открыв рот. Его уверенность дала трещину. «Ты что, совсем дурак?» Он шагнул ко мне вплотную, и я уловил запах его пота, смешанный с кожей и металлом. «Какой еще, Ефим? Твою мать завтра на каторгу потащат. За один золотой ты можешь ее спасти, а упрямишься, как баран». Он нависал надо мной, пытаясь задавить массой и ростом. «Мою мать никто никуда не потащит». Я встретил его взгляд, не моргая, и сам удивился тому спокойствию, которое слышал в собственном голосе. А если кто попытается, пожалеет. Что-то в моем тоне, в моей позе заставило его инстинкты насторожиться. «Слушай, парень, ты не понимаешь, с кем связался». «Это ты не понимаешь». Перебил я его, делая шаг вперед. Теперь уже он отступал, И я видел, как в его глазах мелькнуло что-то похожее на неуверенность. «Хорошо. Пусть почувствует, каково это — быть загнанным в угол. Передай своей старой крысе простую вещь». Продолжил я, и каждое слово чеканивал, как удар молота по наковальне. «Семью мою он не тронет. Если попытается, я его уничтожу». Сделал еще шаг, и Кирилл отшатнулся, словно от удара. «Хватит с меня ваших игр. Я буду вас убивать, как диких зверей. Вскрывать глотки и отдавать своим зверям на корм, мрази!» Из глубины потокового ядра ударила волна дикой ярости. Афина рычала, не в силах сдержаться. Режиссер отозвался низким гортанным звуком одобрения. Для него защита сестры была священным долгом, который я только что подтвердил. Мои последние слова прозвучали так тихо, что их едва можно было расслышать. Но в них было что-то такое, что заставило Кирилла нахмуриться. Возможно, он увидел в моих глазах то, что видели медведи и волки в тайге перед тем, как я нажимал на спусковой крючок. Возможно, почувствовал запах смерти, который всегда витал вокруг настоящих охотников. «Ты угрожаешь старости?» — выдавил он хрипло. «Я даю честное слово», — ответил спокойно. «Если завтра утром к маме хоть пальцем прикоснется твой сборщик налогов, вам придется меня убить». Тяжелая и зловещая тишина повисла во дворе. Даже птицы перестали петь, словно чувствуя напряжение в воздухе. Кирилл смотрел на меня еще несколько секунд, словно пытаясь понять, блефую я или говорю серьезно. Потом его лицо исказилось злобной усмешкой, и он издал длинный свист. Пронзительный звук разрезал вечерний воздух. Я мгновенно напрягся. Инстинкты кричали об опасности. Это был подготовленный сигнал. «Молодец, парень!» — усмехнулся Кирилл. «Сам себе могилу выкопал». Через несколько секунд из-за угла дома показались темные силуэты. Сборщик налогов, рядом с ним Василий с луком в руках, и замыкал процессию сам Ефим, опирающийся на свою трость. Они двигались неспешно, с видом людей, которые знают, что добыча никуда не денется. На лице сборщика читалась привычная деловитость. Для него это была обычная работа. «Актриса, красавчик», — мысленно позвал я питомцев. «Ко мне! Сейчас!» Рысь бесшумно выскользнула из дома. Ее серебристая шерсть сливалась с сумеречными тенями. Красавчик выпрыгнул следом и тут же вскарабкался мне на плечо. Его маленькие когти впились в ткань куртки. Ольга появилась на пороге. Ефим остановился в нескольких шагах от меня. Его улыбка была знакомой, приторная и мерзкая. «Ну вот, Максим, дорогой», — протянул он мягко, — «твоя упрямость дорого обойдется семье». Сборщик налогов развернул свиток и начал зачитывать официальным тоном. «По предписанию службы Его Королевского Величества, гражданка Ольга обязана была погасить задолженность в размере 1 золотого до заката солнца сего дня. Поскольку срок оплаты истек...» «Стойте!» — прервал я его. «Какой еще срок истек? До завтрашнего утра время!» Сборщик равнодушно посмотрел на меня. «Долги, выставленные в течение недели, считаются просроченными с момента истечения 7-го дня, независимо от времени суток. Поскольку документы были составлены неделю назад, срок уплаты истек». Я перевел взгляд на Ефима. Его улыбка стала еще шире. «Понимаешь, мальчик, — сказал он с притворным сочувствием. «Когда ты так резко отказался быть разумным, нельзя же позволять отшельнику появляться в деревне, нарушать приказы совета». «Поэтому, — продолжил сборщик, — Ольга подлежит немедленному аресту для отработки долга на каторжных работах сроком на...» «Попробуйте только», — выдавил я сквозь зубы. «Не делай глупостей, парень», — сказал сборщик спокойно. «Сопротивление представителю барона». В потоковом ядре Афина металась, как в клетке, готовая материализоваться по первому зову. Режиссер был напряжен до предела. Его ярость смешивалась с моей. «Значит так», — прошептал я. «Сроки меняешь по ходу дела, лишь бы что? Выкупить рысь? Похоже, она не так проста, да?» «Мальчик», — елейно произнес староста, — «ты сам довел ситуацию до крайности. Мог продать рысь за разумную цену, но уперся как баран. Теперь пожинай плоды упрямства». Ефим постучал тростью по земле. «Заберите женщину. Аккуратно, но без церемоний». Кирилл кивнул и направился к дому. Ольга стояла в дверном проеме, выпрямив плечи, с поднятой головой. На ее лице не было страха, только холодная решимость. «Не смей к ней прикасаться!» — рыкнул я, делая шаг вперед. Василий мгновенно поднял лук, наводя стрелу мне в грудь. «Стой!» — резко скомандовал он. «Еще шаг — стреляю!» Актриса заурчала, низко и угрожающе. Ее серебристая шерсть встала дыбом. Красавчик напрягся на моем плече, готовый к прыжку. «Максим», — тихо сказала мать, — «не надо, не губи себя». Я мысленно потянулся к потоковому ядру, чувствуя, как откликается Афина и режиссер. Кошка уже рвалась в бой. Ее ярость била через связь горячими волнами. Режиссер оставался спокойнее, но я ощущал его готовность к мгновенному призыву. «Девочка, бери того, что справа», — передал я мысленно. «Режиссер левого. У них есть духовные звери. Будьте готовы к драке. Актриса, ты защити мать». Афина подтвердила команду коротким импульсом согласия. Режиссер прислал образ атаки. Молниеносный прыжок с использованием воздушных потоков. Едва я собрался выпускать стаю, как Кирилл вдруг замер. Его голова повернулась в сторону леса. «Эй!» — тихо сказал он Ефиму. «Ты слышишь?» Все замерли. В наступающей темноте до нас доносились далекие звуки, едва различимый стук копыт, звон упряжи, приглушенные голоса. Ефим нахмурился, вглядываясь в сумерки. «Откуда едут?» — пробормотал он. Звуки приближались. Стук копыт становился отчетливее, и теперь можно было различить, что всадников минимум трое. Они двигались уверенно, без попыток скрыться. «Может, свернут?» — негромко спросил Василий, но лук не опускал. Сборщик налогов обернулся к старости. «Ефим?» Лицо старосты помрачнело. Это явно не входило в его планы. «Может, мимо?» — буркнул он. «Мало ли?» Звук копыт усилился. Всадники явно направлялись именно к нашему дому. «Проклятие!» — выругался Кирилл. «Что теперь делать?» «Ничего не меняется», — отрезал Ефим, но голос его звучал менее уверенно. «Выполняй, что должно». Василий покрепче сжал лук. Кирилл сделал шаг к матери. «Я уже почти выпустил Афину». Стук копыт раздавался все громче. Приближающиеся всадники не сворачивали. Они определенно ехали к нам. И тут из темноты показалось три внушительных силуэта на крупных лошадях. «И что это тут происходит?» Раздался мощный, уверенный и знакомый голос. Ефим побледнел. Василий растерянно оглянулся. Кирилл застыл, как статуя.